Туннель в целях безопасности на ночь был заперт на ключ, а так как там внутри был Эрик, к месту была приставлена охрана. Вот только из-за особенностей места они даже ничего не почувствовали, когда Эрик устраивал внутри беспорядки. Внезапно громкий гул прошел по запертым воротам. Охранники переглянулись между собой. Что происходит? Сильный удар и еще более громкий гул прошли по стене. Затем ворота распахнулись с взрывной силой, откидывая охранников в сторону. Таинственный человек вышел на улицу и, бросив презрительный взгляд охранникам, произнес: «Когда в дверь стучат, ее положено открывать». После этих слов он исчез. Охранники в шоке уставились на открытые ворота, но они ничего не могли произнести. Вскоре охрана подняла тревогу, но по какой-то причине стража даже не вышла на улицу для поисков таинственного человека Эрика. Патрули, охранявшие город, остались на своих постах. Остальные дети из академии даже ничего не знали о случившемся и крепко спали в своих постелях. Только таинственный человек в темноте ночи спокойно скользил по улицам. Он быстро преодолевал расстояние в сотни метров, при этом оставаясь незамеченным солдатами. И только достигнув необычного большого здания, скрылся вместе с Эриком внутри него. Глава 100. Азалия. Уже утро. Эрик, открыв глаза, обнаружил, что он сейчас лежит на кровати в спальне. Это место было очень уютным, а в воздухе летал приятный цветочный аромат. Его взгляд пробежался по комнате. Обустройство спальни было простеньким, но со вкусом. Удобная и мягкая кровать, тумбочка с большим зеркалом и весьма необычные обои на стенах указывали на то, что это женская спальня. Эрик слегка смутился, но никого не обнаружив, стал вспоминать, что произошло вчера. Странно, разве я не был заперт в испытательной зоне? И где это я? Эрик лег на постели и, закрыв глаза, погрузился в свой внутренний мир. Там все было как обычно. Спокойное голубое море и вечная ночь с прекрасной россыпью звезд на небе. Эрик пробежался взглядом и обнаружил Миру, что одиноко сидела на своей каменной парящей платформе. Одним прыжком он преодолел расстояние между ними и встал рядом с девушкой. Мира все так же сидела на платформе, обнимая руками свои колени. Ее голова была опущена вниз. Эрик осторожно подошел ближе, положил руку на ее спину и нежно позвал девушку. «Мира, дорогая, что случилось? Неужели я был так плох, что обидел тебя? Извини, я не специально». Мира приподняла голову, и Эрик увидел расстроенный взгляд девушки. Она плакала. По спине Эрика тут же пробежал холодок, и он нежно обнял девушку. «Извини, я оказался слишком слаб и подвел тебя». Мира прижалась к Эрику и в ответ обхватила его руками. Ее голова уткнулась в грудь юноши. Мира ничего не говорила, она просто закрыла глаза и пыталась ощутить нежность и тепло юноши, которое она никак не может уловить. Внутренний мир – это своего рода мир иллюзий, созданный воображением человека, поэтому все, что можно увидеть там – ложь. А так как тело Мира и Эрика являются подделками, то они никак не смогут ощутить тепло друг друга. Девушка все еще помнила те ощущения, которые испытала в древнем храме. Пусть уровень той иллюзии был выше, он все равно дал ее шанс почувствовать гораздо больше, и Мира пыталась воспроизвести эти ощущения из памяти. Эрик осторожно поглаживал рукой шелковистые волосы прекрасной девушки, пока та крепко прижималась к нему. Для Эрика она была ближайшим человеком, с которым он мог говорить обо всем, даже не стараясь ничего скрыть. Мира могла бы и сама все узнать от Эрика, просто коснувшись его иллюзорного тела, но Эрик был не против рассказать все, о чем думает, не стараясь скрыть или приукрасить правду. «Мира, ты разочарована во мне». Девушка приподняла свое лицо и, посмотрев Эрику в глаза, серьезным тоном сказала: «С чего я должна быть разочарована? Ты мой Эрик, мой. Я не могу быть расстроена из-за тебя. Просто когда ты потерял контроль, я испугалась. Я не боялась тебя. Мне стало страшно от того, что я не смогу вернуть тебя. Когда ты потерял рассудок, мне показалось, что я безвозвратно могу потерять тебя. Это стало самым ужасным чувством. Я не хочу быть одна, не оставляй меня больше одну. Я не хочу больше возвращаться в ту темную пустоту, которая появляется из-за твоей скрытой силы. Там страшно, одиноко и больно. Мое сердце болит без тебя. Я не хочу быть без тебя». Девушка постепенно перешла на плач, пока разговаривала с Эриком. Юноша еще крепче прижал Миру к себе и, поцеловав в лобик, произнес: «Ты никогда не будешь одна, я всегда буду с тобой. Ты обещаешь?» «Конечно, точно. Как я могу бросить свою самую любимую женщину? Такого быть не может. Как я потом буду называть себя мужчиной, если не могу удовлетворить желание моей красотки, тогда пообещай мне, что больше не будешь заигрывать с другими. Я не хочу делить тебя с кем-то еще». «Хорошо». Девушка мило надула губки, когда произнесла свое требование и своими красивыми золотистыми глазами уставилась на парня. Эрик посмотрел на милую мордашку Мирея и не мог не улыбнуться. Она была совершенной красавицей по сравнению с другими. Жаль, что он не мог вернуть ее к жизни, иначе бы не было таких трудностей в общении. Эрик наклонился к ней. Девушка также вытянулась вперед. Их губы были очень близко друг к другу, когда Эрик резко остановился и отстранился от девушки. «Эрик, что случилось? Кто-то вошел в комнату. Я должен проверить». Астральное тело Эрика быстро исчезло из внутреннего мира, и он открыл глаза в реальном. Перед ним стояла высокая женщина со смуглой кожей. Эрик удивленно уставился на нее. Хотя женщина не была красавицей, в ней было что-то таинственное и притягательное. Ее тело было покрыто странными татуировками, а волосы имели необычный белый цвет. Одета она в обычную домашнюю одежду, и выглядело это так, как будто она не в гости пришла, а к себе. Эрик внезапно вспомнил, что это была не его комната, тогда как он оказался у нее в спальне. Юноша уважительно обратился к ней. «Госпожа, извините, а где я? Почему я оказался здесь?» Женщина нахмурила брови и спросила. «Ты ничего не помнишь? Был в тестовой зоне, а потом, что-то случилось. Я не знаю что. Ты пытался обуздать силу неподвластную тебе и провалился». Эрик слегка нахмурился. Эта женщина явно все видела. Тогда он продолжил. «Да, было такое, но раз я здесь, то я провалился». «Верно. Значит, вы меня спасли?» «Да, но в следующий раз будь разумнее, и старайся не совершать подобных ошибок в будущем». «Ошибок?» Эрик сразу проявил заинтересованность. Какую ошибку он совершил? Все вроде бы было так, как он планировал, но, видимо, его опыт оказался недостаточным для совершения подобных экспериментов. «Госпожа, я был глуп. Пожалуйста, просветите меня. Ты струсил. Вот мой ответ. Это ложь. Эрик, не слушай бред этой странной женщины. Она не знает, что». Мира явно разозлилась на вердикт таинственной женщины. Но прежде чем она договорила, Эрик прервал ее. «Нет. Когда я оступился и упал, я дал слабину и, возможно, это стало началом моего провала». Мира все равно оставалась возмущенной. Она знала лучше всех, каким был Эрик. И когда кто-то чужой заявляет об уязвимости ее любимого человека, терпение Миры как женщины тут же лопнуло. Эрик с усмешкой взглянул на женщину и произнес. «Вы бы не испугались? Как бы вы поступили на моем месте?» Вопросительный знак. «Легко справилась бы с этим». «Что?» Эта женщина нарывается. «Эрик, не слушай ее». «Каким же образом?» «Знаешь, твоя проблема в том, что в целях развития интересующих тебя аспектов своей силы ты пренебрегаешь остальным». В этот момент Эрик испытал чувство недоверия. Эта женщина явно была кем-то, кто знает его. Ее появление было не случайностью. Вопрос только в том, враг или друг и каковы цели ее появления. «Вы знаете слишком много для чужого человека. Кто вы? И что вам известно?» «Меня зовут Азалия. Меня попросили присмотреть за тобой. Об остальном тебе знать не нужно. Так между нами не будет доверия. Оно мне и не надо. Ты моя работа. Не более того». «Ясно. Тогда, может, перейдем сразу к делу. В чем прокол, из-за которого вы тут так умничаете?» «Хаймэм, не провоцируй меня, малыш, иначе снова окажешься без сознания». Голос женщины был мягким, а с лица не сходила добрая улыбка, но смысл слов был предельно ясен. «Она очень опасна. Когда человек рождается с определенным набором навыков, он должен развивать их все. Ты же родился не только с уникальной родословной, но еще и с набором стихий, но вместо этого ты просто игнорируешь их. В будущем это серьезно аукнется тебе. Ты должен развивать весь набор врожденных способностей, а не только те, которые тебе нравятся. Такой метод повысит твою потенциальную мощь и разрушит возможные преграды на пути твоего совершенствования. Моя родословная связана с теневым искусством, как остальные стихии связаны с ней. Просто. Очень просто. Кто сказал, что твоя родословная связана с теневыми искусствами? Конкретнее. Вчера ночью проявление твоей родословной сопровождалось пламенем, но я также заметила следы других стихий. То есть если ты будешь пренебрегать всеми своими навыками, ты не преуспеешь. Я, если честно, считаю, что ты родился с уникальной родословной, но так как кто-то из твоих родителей был обычным человеком, то ты унаследовал второй набор навыков. То есть теневые искусства были получены от одного человека, а остальное ты получил от кого-то еще. Тогда с чего я должен начать? Дойди до конца туннеля. После этого возвращайся сюда, и я дам тебе следующие инструкции. Если я не захочу возвращаться сюда, я все еще не верю вам. Это твой выбор. Но прежде чем сделать его, запомни, я могу поспособствовать покорению твоей родословной. Я не обещаю, что смогу подавить твою скрытую силу, но могу помочь с этим. Как? Моя семья развивает редкое магическое ремесло. Магическая телесная роспись – разновидность начертания магических рун. Только разница в том, что мы работаем с телами, а не с неживыми объектами. Начертание рун, интересно, учителя в академии никогда не упоминали об этом. Они и не должны. Начертание рун, которое ты изучаешь, является общедоступным магическим ремеслом, которое не имеет высоких требований к мастеру. Моя магическая телесная роспись не то, что может изучить каждый. Ты, например, не способен. Не узнаем, пока не попробуем. Может, вы ошибаетесь. Мое магическое ремесло запрещает использование других путей совершенствования. Я могу использовать только начертание и ничего больше, никаких боевых, защитных навыков и никакого иного магического ремесла. Как все сложно. Если ты все понял, то можешь идти. У тебя не так много времени. Кроме того, это все еще моя комната и мужчинам здесь не место. Эрик поднялся с кровати, взял набор новой одежды, который принесла Азалия, и после того, как оделся, вышел наружу. В длинном коридоре, по которому он шел, слышались голоса. Это были женщины и мужчины. По их тону и словам можно было предположить, что те замечательно проводили время. В коридоре Эрик также встретил пару симпатичных девушек. Выйдя к лестнице, он начал спускаться вниз и тут же удивился увиденному. Это был большой ресторан, ровные ряды столиков, сцена с музыкантами и множество красивых девушек, обслуживающих клиентов. Сейчас было утро, и количество клиентов снизилось до минимума в отличие от вечернего времени, когда зал заполнялся по максимуму. На улице Эрик заметил странные взгляды прохожих и, что-то поняв, поднял голову вверх к вывеске. Там было написано «Гостевой дом». Яркая луна, то как была сделана надпись, указывала на особенность этого места. Эрик тяжело вздохнул. Кажется, это место публичный дом. Неудивительно, что там так много симпатичных женщин. В этот момент уходящего юношу провожала взглядом пара красивых глаз. Эрик шел в сторону туннеля по узкой улочке этого мрачного города. Женщина отошла от окна и, преклонив колено перед столиком, решительно произнесла: «Госпожа, я выполнила вашу просьбу. Что мне делать дальше?» В этот момент на столе была небольшая магическая установка. Маленький черный вихрь поднялся из магического устройства, и в тот же миг из вихря возникла человеческая фигура. Она была скрыта черной пеленой, но можно было разглядеть ее силуэт. По очертаниям тела это была женщина. Глава 101, Го 102, реплика и воплощение. Башня смерти, жестокое место, и люди здесь довольно холодны в отношениях и общении. Суровый мир закалил их, но сделал более черствыми и злыми. Поэтому, когда Эрик опоздал на тренировку, капитан даже не удосужился отправить кого-то на поиски мальчишки. А тем, кто стал спорить, он сказал: «Волчьи врата – опасное место, где постоянно кто-то умирает. Если он не появится до обеда, то можете считать его мертвым». Маркус был шокирован и возмущен заявлением капитана. Он выступил вперед и спросил: «Но ведь вы можете кого-нибудь отправить на поиски? У вас же столько солдат, как вы можете бросить нашего брата в беде? Вы, видимо, забыли, что это башня смерти, а не ваша академия. Здесь о вас никто не будет заботиться. Если умрете, то это только ваша вина. А сейчас хватит ныть». Быстро заткнули рты, утерли сопли и пошли тренироваться. «Вы, наши старейшины узнают об этом и накажут вас», — яростно возмутилась Вея. Она была рассудительна и спокойна, но высокомерный капитан, не ставящий ее организацию в глазах, вывел девушку из себя. «Ха-ха-ха, накажут, у них нет здесь власти. Если ваши старейшины сунутся сюда, то проблемы будут у них. Это место – территория Священного Альянса, а ваш зал теней – только часть этой силы, а не истинная власть. Чертов урод!» Вия проскрипела сквозь зубы. Она покраснела от гнева, и если б небольшая сила капитана, то ее меч уже поразил бы этого наглого урода. «Хватит нарываться на неприятности. Вы либо продолжаете тренировки, либо в будущем у посланников ваших академий будут проблемы». В этот момент Вия почувствовала, как чья-то рука легла на плечо девушки, и приятный голос раздался в ее ушах. «Вия, достаточно. Вечером мы отправимся на поиски Эрика. А сейчас давай продолжим тренировки». Это была Алекса. Она хоть и была представителем другой силы, это не означало, что ее сердце будет таким же черствым, как у капитана, даже если ей неприятно оставаться тут и нервно ждать, вернется Эрик или нет. Ви обернулась назад. Маркус, Геральт и Каспар кивнули ей, что согласны с Алексой. Остальные дети из корпуса теней также поддержали Вию. Вия была негласным лидером первогодок, и это неоспоримый факт. Она была сильна, красива, умна, и ее происхождение было особенным. Девушка разочарованно опустила голову и пошла внутрь туннеля. Ученики двух академий испуганно расступались, видя разъяренный взгляд девушки. Ее фиолетовые глаза светились яростным пламенем. Казалось, что если кто-то встанет у нее на пути, то эта девушка выплеснет всю свою ярость на этого человека. И тогда этому бедолаге можно будет только посочувствовать. В обед, когда Вия все еще была на взводе, перед входом появился юноша. «Парень, ты опоздал. Как объяснишь мне это?» — грубо проговорил капитан Курт. Его не заботила жизнь парня, но то, что из-за него были небольшие проблемы, злило капитана. Эрик улыбнулся и сказал: «Вчера переусердствовал и при возвращении домой потерял сознание. Не ври мне. Кто была та женщина, которая вышла отсюда, и что произошло в то время, пока ты был здесь? Кто нанес повреждение этому месту?» Эрик усмехнулся и продолжил: «Не знаю, кто она, но эта женщина чудовищно сильна. Я по своей неопытности принял ее за врага, и мы устроили бой, только она меня вырубила. Когда я очнулся, то был в гостинице. Она принесла меня туда и бросила там, ничего не сказав. Поэтому мне довольно сложно все объяснить вам. Как ты принял ее за врага и вообще откуда она там взялась?» Она вышла с другого конца туннеля, выглядела подозрительно, и мне показалось, что она хочет напасть на меня, поэтому я встал и бросился на нее, за что получил по полной. У меня до сих пор все болит. Ладно, раз ты не знаешь, кто она, тогда я больше не буду допытываться до тебя, но если встретишь ее снова, скажи мне. Хорошо, теперь иди тренируйся. Капитан был немного раздражен, но он верил, что Эрик был еще маленьким ребенком и не мог врать, потому как его наивная речь была очень убедительной, и не было даже намека на ложь в словах мальчика. Эрик вошел в туннель. Сегодня все сидели в несколько подавленном состоянии. Вия не только не продвинулась вперед, она даже не смогла дойти до того места, где закончила прошлую тренировку. Нервное состояние и отсутствие Эрика вызвали смятение в ее мыслях, и она никак не могла собраться с мыслями. Соответственно, ситуация ухудшила ее показатели. Появление Эрика привлекло внимание многих. Маркус тут же подпрыгнул к Эрику и с полным серьезности лицом сказал: «Братишка, как ты мог уйти и ничего не сказать нам? Ты хоть знаешь, как злилась наша маленькая королева? Она даже хотела побить этого злобного капитана. Сделала бы это, если ты не пришел вовремя. Когда вернемся домой, я покажу тебе, что значит бросать своих товарищей и шляться непонятно где». Эрик посмотрел на злую Вию и пожал плечами, типа он не виноват. «Чего? Только не говори, что случайно, я не поверю твоим отмазкам. Вия, сестренка, давай дальше тренироваться, а то остальные могут неправильно нас понять». Вмешавшийся Маркус напомнил, что здесь слишком много лишних глаз и соответственно могут появиться непонятные и даже плохие слухи. «Ладно, ладно, дома поговорим». Маркус улыбнулся вслед уходящей Вии и положил руку на голову Эрик. Его рука встрепала волосы юноши, после чего Маркус рассмеялся и сказал: «Какая строгая у тебя нянька, однако. Давай больше не будем заставлять остальных ждать и покажем, на что способны. Хаймэм, идем». Продвижение вперед осложнялось с каждым шагом. Гравитационная сила становилась сильнее, и многим приходилось активировать все больше силы, чтобы противостоять давлению, но это же сопровождалось увеличением давления за счет случайной растраты энергии. В итоге, те, кто плохо контролировал свою силу, получали удар двойного гравитационного давления. Их тела расползались на полу, и дети были не в силах подняться. Вечером показатели многих увеличились в полтора раза от первоначальных, но постепенно все они достигли своего предела. Ученики больше не могли продвигаться вперед. Те, кто был впереди, могли делать редкие шаги вперед, но даже они были близки к своему пределу. Алекса все еще была впереди и сделала больше 150 шагов, но впереди было не меньше 250. Даже она не могла с уверенностью сказать, что за месяц дойдет до конца. На удивление, Эрик, который отставал не только от Алексы, но и от Ви, уже следовал за ней по пятам, как будто этой ночью его сила возросла. Вот только он так же, как и остальные, дошел до предела. Его тело дрожало, а со лба каплями сочился пот. Его тело уже было таким уставшим, что он мог упасть в любой момент. После недолгого раздумья он встал и пошел к выходу. В этот момент там были отдыхающие ученики. Они не уходили потому, как было бы позорно сдаться и уйти, пока в испытательной зоне есть много тренирующихся людей. Когда Эрик пошел к выходу, остальные ученики корпуса теней отправились наружу следом за ним. Алекса, заметив, что многие покидают тестовую зону, также встала и пошла к выходу. В этот момент Кадим снова жаловался на трудности испытания и просил снизить уровень. Вчера у него были сомнения, но сегодня он окончательно принял решение оспаривать методы капитана Курта. «Ваш тест непроходим. Если даже Алекса не может справиться, то, как быть остальным? Я уверен, что мы только впустую тратим силы и время. Нам нужна боевая практика, а не этот тупой тест. Только сражаясь мы станем сильнее». Рядом с юношей стояло еще несколько человек. Они согласно кивали, поддерживая Кадима. Хотя это было не потому, что Кадим был хорош, просто они были слишком слабы, чтобы публично заявить о своем недовольстве. Им нужен был тот человек, который скажет за них, и Кадим стал именно таким. Эрик и остальные опытные ученики понимали настоящие причины негодования людей. Встретив трудность на своем пути, они решили сдаться без борьбы. Если б это были взрослые, то их можно было лишь назвать бесхарактерными и ленивыми. Но в отношении детей такое было простительно, но не всегда. Чуть-чуть желание и упорство всегда могли принести большие выгоды. В данном случае у них был месяц, но они уже сдались. Это очень унизительно для остальных учеников, имеющих отношение к той же военной фракции. Капитан осмотрел всех детей и, бросив презрительный взгляд на толпу, произнес: «Не думал, что вы такие бесполезные отбросы. Я дал вам простейшие задания, но вы сразу испугались и, поджав хвосты, прячетесь за спиной сильного, но знаете, он такой же бесполезный, как и вы, просто чуточку смелее и все. Что, вы только и можете оскорблять нас? На самом деле вы даже не способны научить нас чему-либо. Просто прячась за грубостью, ложью и силой, вы считаете, что вы правы, но это не так. Я талант, выбранный ледяным ущельем, но если я не могу справиться с вашим тестом, то большей части людей нет смысла вообще приступать к нему. Лучше дайте нам то, что действительно окажется полезным. Могу оскорблять вас без каких-либо причин, и ваше разрешение или разрешение ваших покровителей мне не нужно. Все они здесь никто. В будущем вы станете сильнее и сами будете оскорблять таких, как я. Но сейчас в этом самом месте я сильнее и могу делать, что захочу. С чего это? Сильнее, значит, я прав. Хотите оспорить мое право определять правду и ложь? Победите меня, чертов урод. Я с самого начала знал, что вы не квалифицированы нас учить. Идем отсюда. Кадим махнул рукой, провоцируя остальных, но к его удивлению группа разделилась на две части. Примерно чуть меньше половины учеников осталось стоять на месте. Посмотрев на них, Кадим удивился, ведь все они были самыми талантливыми детьми двух сил. Это означает, что за ним последовали только самые слабые. Это взбесило юношу и, уставившись на оставшихся, он закричал: «Что вы стоите? Вы думаете, что сможете стать сильнее, следуя за этим неотесанным деревенщиной? Да он вообще не заинтересован в обучении. Не тратьте свое время и идемте за мной. Я найду кого-то получше. Глава города ответственен за эти тесты и должен понимать, что мы не те, с кем можно грубо общаться, и мы не отбросы, которых можно игнорировать. Мы достойны лучшего». Речь Кадима была достаточно убедительной для детей, но те, кто стоял до этого на месте, продолжили там стоять, не сделав даже попытки следовать за юношей. Юноша еще больше разозлился и, фыркнув, ушел прочь. «Чертовы отбросы, они не понимают, что для них хорошо, а что нет». Группа детей ушла, скрывшись из виду, и осталась лишь меньшая часть учеников. Капитан бросил недобрый взгляд на оставшихся и строго спросил: «Вы остались, но для чего? Вы боитесь уходить или вы считаете, что я прав?» В этот момент взгляд капитана упал на Эрика, и он, нахмурив брови, произнес: «Парень, что насчет тебя? Не считаю, что стану сильнее от ваших тестов, но меня все же интересует прохождение испытания. Я чувствую, что результат будет чем-то значимым в будущем. Кроме того, тест явно рассчитан на нас, просто мы все еще недостаточно хороши для него». Капитан приподнял брови и удивленно посмотрел на Эрика. На его холодном лице появилась довольная ухмылка, когда он сказал: «По правде говоря, этот тест рассчитан на сферу мастера и выше, но среди тех солдат, которых я обучал, не было ни одного успешного случая, когда мастер проходил тест. Вот только между вами и теми солдатами есть большая разница. Все солдаты были от 20 до 40 лет по возрасту, а их талант был намного ниже вашего. Вы же дети, чей возраст идеально подходит для этого теста. Ваш возраст – это идеальное время для старта, так как ваши детские тела сейчас развиваются с огромной скоростью. Поэтому я уверен, что месяц для этого теста – лучший срок, который можно только представить. У взрослых же людей нет такой возможности, как у вас, поэтому хоть они и справляются с тестом, у них все равно уходит намного больше месяца времени. Все из-за того, что солдаты достигли своего потенциального предела и больше не могут развиваться, а переучиваться под более сильные навыки совершенствования уже бесполезно. Гила, погладив магический браслет на запястье, подняла руку и спросила: «Капитан Курт, а какова истинная цель развития ауры? Не проще ли будет просто использовать магические ограничители? Они ни за что не позволят впустую тратить нашу собственную энергию». «Проще, верно. Но сейчас вы не только учитесь управлять своей энергией, но еще и учитесь управлять своей аурой. Энергия – это, по сути, возобновляемый ресурс, который может и нельзя потрогать, но можно измерить и почувствовать. Аура, по сути, является иллюзорным показателем силы, но на деле это не так просто, как кажется. Прежде чем я продолжу, скажите, какой самый сильный навык может быть у бессмертных людей и священных зверей?» Вия почувствовала, что многие вообще не знают об этих силах, поэтому она решительно выступила вперед и произнесла: «Достигая сферы бессмертных, люди обретают навык реплика, а священные звери обретают навык воплощения. Два этих навыка не только являются сильнейшими, но еще они имеют какой-то секрет, который ни одна фракция или альянс так и не смогли распознать. Важно еще и то, что эти навыки различаются по уровню и особенностям на три яруса – низший, средний и высший. Разница между ярусами, словно разница между небом и землей, необъятна и непостижима». Капитан улыбнулся и, одобрительно кивнув, продолжил: «Ты молодец, видимо, не все так плохо, как кажется. Среди вас, похоже, есть несколько нормальных людей. Твой ответ верен, но ты начала со сферы бессмертных, и это будет ошибкой. Чаще всего реплика принимает форму магических доспехов, но начало она берет именно с того момента, когда вы начинаете использовать свою ауру. Реплика имеет ряд стадий. Первая – это неосязаемая и невидимая аура. Постепенно она становится видимой, и даже начинает воздействовать на других, создавая иллюзии. Те, кто слабы духом, попав под воздействие ауры, могут упасть в мир иллюзии и даже погибнуть там. Иллюзорная аура является второй стадией. Третья стадия – проявление силы. Она может быть любой, и между собой проявления у разных людей могут вообще не быть похожими друг на друга. Проявление силы сопровождается созданием реальных проекций, вплоть до зверей из ауры, которые будут повиноваться вашим приказам, но настолько талантливые люди редки. Обычно проекция ограничивается созданием призрачных рук или еще чего-нибудь. Форма и проявление проекции зависит от вашей фантазии, а, как известно, человеческая фантазия практически ничем не ограничена, и это настоящее искусство. Я однажды был на высшем этаже башни смерти и видел, как сражались 10 легендарных мастеров. Они развязали такой поединок, что я не мог поверить своим глазам. Это был бой между живыми иллюзиями, принявшими форму магического оружия, рук из энергии и даже были частично сформировавшиеся звери из ауры, которые повиновались воле хозяина, а затем, упс, что-то я отвлекся. Вскоре после достижения святой сферы люди начинают уплотнять и кристаллизовать проекции, то есть это будет сродни создания артефактов. Сильнейшие мастера могут создать зверей не слабее себя, при этом, монстры будут наделены собственным сознанием, и их время существования практически ничем не ограничено. Только есть одно «но». До восхождения в эту сферу люди могут менять форму проекции по своему усмотрению, но после становления святым, их проекция принимает свою оригинальную форму. Это состояние называется псевдорепликой. Причина этого кроется в том, что сила реплики слишком велика для обычных людей, и только после становления бессмертным есть шанс активировать истинную форму реплики. Люди, что овладеют этой силой, будут сродни богам. Мы, простые смертные, можем даже за всю жизнь не увидеть ни одной реплики, но те, кто видел, говорят, что это необычайная подавляющая сила. Она прекрасна, увлекательна, это самое величественное проявление магии, которое может существовать в нашем мире. Эрик внимательно слушал капитана, а потом, когда тот закончил свою речь, спросил капитан, а почему реплика? Они ведь могли назвать этот навык по-другому. В чем суть этой силы? Насколько я знаю, реплика – это точная копия оригинала, но что тогда должно быть оригиналом? Капитан рассмеялся. Ха-ха-ха, интересно, редко кто-то спрашивает об этом. Обычно все развешивают уши и забывают обо всем. Их лишь интересуют истории об этих навыках. Если говорить об этих навыках, то лучше всего обратить внимание на легенду о древних богах. Считается, что в древние времена боги носили духовные артефакты, которые имели не только сознание, они даже обладали собственной душой. Реплика, согласно легенде, должна быть благословением богов, которое дает право носить копию тех древних артефактов. Что касается монстров, то их воплощение также является благословением, только оно носит телесную природу. Под воздействием воплощения монстры отказываются от своих низших звериных тел и принимают форму, близкую к внешнему виду древних богов. От таких изменений их сила также растет в разы. Эрик был шокирован, когда речь зашла о священных зверях, ведь под воздействием иллюзии его монстры меняли оригинальную форму, на форму, колоссально отличающуюся от прежней. Неужели это и есть проявление воплощения? В этот момент Мира удивленно воскликнула. Эрик, люди тренируются в этой тестовой зоне и получают значительные выгоды. Их аура претерпевает серьезные изменения. В итоге она становится основой, заложенной для развития реплики. А что будет со зверями? Они ведь также обладают возможностями, схожими с человеческими. Вдруг медведь и сова также смогут развиваться в этом месте? Это было бы здорово. Эрик также подумал об этом и тут же с нетерпением обратился к капитану. Господин, а что насчет монстров? Они также могут развиваться в этой тестовой зоне. Да, это так, но монстры отличаются от людей. В отличие от нас, они обладают огромной физической силой и низкими магическими показателями. Только после появления навыка воплощения они смогут совершенствоваться в тех же искусствах, что и люди. До этого же момента тренировки в местах, подобных этому, будут не особо эффективны. Но вы все можете попробовать. Я не против. Глава 103. За пределами города. На сегодня все. Если хотите потренироваться дольше, то оставайтесь. Я сейчас уйду. У меня появилась одна неплохая идея. Завтра я позволю вам испытать новый тест. Он будет несколько веселее, чем занудные прогулки по невзрачному туннелю. После этого капитан развернулся и ушел, оставив лишь легкий смешок. Ученики переглянулись между собой. Что бы мог значить его смешок? Обычно капитан очень мрачен, но сейчас улыбнулся. Не означает ли это, что второй тест будет гораздо опаснее? Эрик развернулся и пошел прочь. Вия тут же одернула его. Эрик, куда ты собрался? Опять собираешься пропасть на всю ночь? Мы тебя не останавливаем, но ты должен оставить хоть какую-то информацию, чтобы мы не волновались. Вчера я был занят и не мог вернуться. Сегодня я просто пошел прогуляться. Пойду с тобой. Нет, я хочу побыть один, если ты не против. Девушка немного обиделась и отмахнулась от него. Делай, как хочешь. Эрик улыбнулся девушке. Вот и славненько. Он не был против компании, но сейчас ему хотелось как следует осмотреться здесь. Этот мир так велик и загадочен, что даже в мире каскады ходило много легенд о здешних монстрах, необычных природных явлениях и великих героях, сражавшихся в бесчисленных битвах, а также много легенд и сказок о сокровищах, за которыми гонятся тысячи искателей приключений. Все это было так захватывающе. Кроме того, учитель иногда упоминал об этом месте, но никогда не рассказывал о нем. Взгляд женщины был очень загадочным, когда она вспоминала о башне смерти. Возможно, она очень крепко связана с этим опасным местом. Эрик неспешно пошел дальше, оставив группу детей. Постепенно все они также разошлись в разные стороны. Только Ви осталась стоять на месте. Она не была слабой и трусливой девочкой, но ее дедушка часто рассказывал о том, как опасно это место. Эрик, беззаботно гуляющий по волчьим вратам, давали ей страшное чувство опасности. Ее интуиция подсказывала о пришествии ужасной опасности. Вия была напугана неопределенностью вещей. Когда Эрик оказался достаточно далеко, ее рука коснулась земли. Девушка погладила твердую поверхность, и тут же из тени на земле вырос черный шарик. Внезапно он зашевелился и принял форму зверька, похожего на мышь. Он был полностью черный и казался очень неестественным. Но этот малыш имел превосходные возможности для слежки. Девушка улыбнулась и спокойно произнесла: «Малыш, проследи за этим парнем. Боюсь, он может наломать дров». «Не понимаю, как можно быть таким безответственным и неосторожным в таком опасном месте. Но девушка покачала головой, разгоняя лишние мысли и, поднявшись, последовала за Эриком. Ее не нужно было приближаться к нему, было достаточно мыши, следовавшей на безопасном расстоянии за юношей. Четвертый круг города был достаточно огромным, чтобы нормальным шагом пересечь его от стен третьего круга до внешней границы города понадобится не менее получаса. Помимо военных гарнизонов здесь располагались многочисленные сельскохозяйственные поля с фермами, коровниками, специальными водоемами, обеспечивающими эти поля водой, а местных жителей рыбой. Для удобства четвертый круг был разделен на сектора, занимающиеся определенным видом деятельности. Тренировочная зона имела огромные размеры и занимала целый сектор площадью в несколько гектаров, а зал Вины, где тренировались студенты, располагался ближе к внешней границе города. По пути к внешней границе Эрик встречал множество людей, облаченных во все виды доспехов и носившие при себе разнообразное оружие. Этими людьми были солдаты, призванные сюда для службы Священному Альянсу. Альянс собрал солдат всех возрастов, начиная от молодых юношей и заканчивая старыми ветеранами. По отметинам на доспехах и шрамам на телах можно было судить об их нелегкой судьбе. Были даже люди с полностью изуродованными лицами, а у некоторых вообще не хватало конечностей. Но по их жестким решительным взглядам Эрик понимал, что эти люди ничуть не устали от такой судьбы. Наоборот, были люди, которым даже нравилась такая жизнь. Все эти солдаты с большим энтузиазмом тренировались на площадках в тестовой зоне. Проходя мимо, Эрик мог лишь бросать на них удивленные взгляды. Солдаты, собравшиеся здесь, сильно различались как внешне, так и по магической силе. Молодые солдаты имели невзрачную обычную ауру. Хотя среди них были люди со странными особенностями ауры, но Эрик не придавал им особого значения, все-таки эти люди не имели настоящего таланта к боевым и магическим искусствам. В противном случае они не были бы солдатами. Таланты обычно переманиваются во влиятельные семьи и фракции, и их очень сложно увидеть среди обычных солдат. А вот среди опытных ветеранов Эрик ощущал присутствие настоящих монстров. Во время тренировки их сила сопровождалась выбросом энергии, отчего ощущение их ауры усиливалось, и Эрик мог спокойно оценить способности этих ветеранов. У большинства была грозная могущественная аура, говорившая о силе и опыте. Глядя на них, Эрик замечал разительное отличие от солдат из мира Каскады, потому как ветераны, которых Эрик видит сейчас, были больше похожи на неприступные крепости, созданные для сражений, а в мире Каскады солдаты были очень обычными и непримечательными. Возможно, такое отличие было вызвано хорошими условиями жизни, но даже среди ветеранов были уникальные ауры. Одни имели грозную мощь, которая буквально подавляла восприятие Эрика, и он не мог оценить хотя бы приблизительную силу этих ветеранов. Такие монстры представляли элиту среди солдат. Они закалены в бесчисленных поединках и ситуациях, когда смерть буквально стучала в их дверь. Но они оказались сильнее и смогли выкарабкаться из самых серьезных передряг живыми. Также были люди с ужасной аурой, внушающей страх. Когда Эрик касался этих людей своим восприятием, он получал ужасное чувство страха, как будто эти солдаты направляли в его сторону оружие и в этот самый момент готовы были поразить его сердце холодной сталью. Такие люди отличались не силой, а своей кровожадностью. Ведь сила ауры зависит от боевого опыта, и чем серьезнее ситуации, в которых оказывается человек, тем могущественнее становится аура. Но люди с ужасной аурой – это убийцы, залившие поле битвы кровью сотен и тысяч противников. Чем больше человек убивает, тем страшнее его аура. Кроме того, ярость и гнев способны усиливать ее. Проще говоря, одни ветераны были похожи на благородных рыцарей, другие на демонов из преисподней. Одни сражались во благо людей и Альянса, другие сражались ради наживы и удовлетворения собственной кровожадности.